Несколько вопросов есть. Послушаем их. А потом будет перерыв. До обеда. Нет. До обеда сделаем перерыв, и до обеда еще у нас продолжение будет одной темы, а потом будет обед. Ну, надо же как-то вдохновить. Вопрос такой. Несем ли мы ответственность за свои сны? Братья и сестры, мы несем ответственность за все, что происходит в нашей жизни. Потому что наша жизнь, она, в общем-то, проходит или время бодрствования, или время сна. Точно так же, как за время бодрствования нашего мы несем ответственность, так же и за время в ночи. У Иова много сказано вот о снах. Написано, что Бог говорит человеку во сне, чтобы запечатлеть свое наставление. Господь посредством снов наставляет человека в чем-то. Есть люди, конечно, которые вообще снов не видят. Они спят спокойно. Вот. А есть люди, которые видят сны. Ну, думаю, что автор записки, он переживает за сны, в которых иногда человек становится участником. И эти сны неприятные. Или участие в каких-то грехах во сне. Или сны ужасов снятся. Безусловно, что во сне человек чаще всего переживает то, чем он жил в предыдущем дне в реальности. И, конечно, эти сны иногда угнетают человека. Думаю, что если человеку снятся какие-то сны, где он грешит, то нужно просто исповедаться, проверив свою жизнь дневную, и непременно заметим, что время было расслабленности и небодрствования, а во сне иногда эта реальность, она опять возвращается. Бывает, что сатана из-за небодрствования в течение дня получает доступ для того, чтобы нападки свои осуществлять через злых духов. Вот. При этом человеку, даже и через это, вот Господь попускает всему этому, чтобы нас наставить, что мы несем ответственность за то, как проходит наша дневная реальность. Поэтому, братья и сестры, часто бывает, когда человеку вот, или во сне грехов много во сне делает, или кошмары снятся, почти всегда, ну, я знаю, всегда, когда человек исповедуется пред Господом, приводит в порядок состояние своей души, все это успокаивается. Вот. И человек тогда спит спокойно, мирно и Бога благодарит. Вот это то, что касается снов. Еще одна записочка. Ну, я немножко перефразирую, я не буду ее читать, потому что здесь о взаимоотношениях с верующими регистрированных церквей. Кто сказал, что, ну, тут слово такое, они наши братья? Кто сказал? Вот. Они предатели, лично мне, вот, они не братья и не сестры. Вот. Думаю, что автор этой записки, если бы он эту мысль высказал во времена Господа, мне кажется, что Иисус ответил бы ему вот так, как он сказал однажды ученикам, когда они, придя в селение Самарийское, и встретили там неприятие. Иисус им сказал: «Не знаете, какого вы духа». Не надо никогда давать своей христианской душе место неприязни, которое граничит с ненавистью. Говорят так, что родители не выбирают. Ну, соответственно, и братьев и сестер не выбирают. Вот. Они вот такие, какие они есть. Ну, верующие в регистрированных церквах – это братья и сестры, потому что, я имею в виду те, кто пережили возрождение. Я знаю немало верующих зарегистрированных церквей, которые ведут достаточно богобоязненный и скромный образ жизни. и много добродетели, и много жертвуют, и много трудятся. Вот. А если из их среды были те, кто предательствовали, ну вот во времена, там, прошлые времена, то Бог им судья. Вот. Но так относиться вот с такой неприязнью нужно беречься и наблюдать за своими чувствами, за своим духом, вот, и не осуждать, не надо осуждать, потому что написано, не суди никого никак прежде времени, наблюдай за собою. Вот поэтому мы так понимаем, что верующие регистрированных церквей, в смысле баптистских церквей, это верующие с нами одного вероучения. Вот. И поэтому, в общем-то, мы относимся к ним как к братьям и сестрам. Да, мы молимся о них. Вот. А сегодня, почему вот даже в молитвенной тематике сейчас изменили? Раньше была молитва за о пробуждении регистрированной церкви, а сейчас мы молимся о пробуждении верующих евангельских христиан-баптистов. Мы и о себе молимся. Вот, потому что в каких-то вопросах мы вот уже какие-то элементы у нас появляются, вот такие элементы мирского влияния. Вот. Поэтому давайте мы будем аккуратны вот в таких вот суждениях. И последний, у меня последний вопрос, потом еще у Николая Степановича будет. Возрождение и рождение свыше – одно и то же вопрос. Да, это одно и то же. Рождение свыше и возрождение. Были ли рожденные свыше в Ветхом Завете? Нет, в Ветхом Завете рождения свыше не было. Потому что рождение свыше дает человеку право и основание становиться детьми Божьими, сынами и дочерьми Божьими. Об этом Писание говорит, что Иисус Христос, мы читаем в послании Галатам, я хотел бы прочитать, и послание Ефесянам. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился, чтобы нам получить усыновление. И в послании Ефесянам написано так: предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Возрождение стало действовать с приходом Иисуса Христа, и это благодать Божья, явленная во Христе Иисусе в новозаветнее время. Ветхозаветние праведники, да, они были исполнены Святого Духа, но они оставались праведниками Ветхого Завета, не имея рождения свыше. Рождение свыше только по эту сторону Голгофы. Дух Святой, написано, Иаков говорит, восхотел, родил нас, чтобы нам быть начатком его создания. Поэтому в ветхозаветнее время возрождения не было. Вот. А возрождение в новозаветнее время через Иисуса Христа. После воскресения он сказал, пойдите, скажите, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему. Вот такие ответы. Вопрос такой. Можно ли петь на собрании, пользуясь вместо печатного сборника электронными устройствами, телефонами и тому подобное? Друзья, этот вопрос был поднят на совещании Совета Церквей. Использование компьютерной техники, включая планшеты, телефоны, смартфоны на богослужении. И мы согласились вот с чем. Использование изображения песен на экране или на стене, как мы сейчас вот пользуемся экран, считать допустимым. И поэтому вот в этом плане мы не нарушаем. Второе. Использовать, например, экран для отображения текста богослужения. Ну, например, мы привыкли, что на стене зала богослужебного обычно текст, ну, например, мы проповедуем Христа распятого, то не использовать компьютерное изображение. Пусть там будет, как мы привыкли, печатный текст. Пользоваться планшетами или телефонами во время проповеди или песнопений на богослужении не разрешать. Вот к этому мы пришли. В рядах ли вы поете с телефона, или здесь, или с планшета, пришли к согласию не разрешать. Кстати, друзья, ну кто-то скажет, ну это крайняя позиция Совета Церкви, это как бы сказать устаревший взгляд и так дальше. Друзья, в Америке, вот в некоторых баптистских церквях, во многих даже, ну, как мы привыкли, те, которые сидя молятся и голову не покрывают, у них не разрешается петь даже с экрана, только сборник. Вот так придерживается. Друзья, может быть, пройдут десятки лет, и что-то поменяется. Я не исключаю, что в жизни меняется что-то в понятиях или взглядах. Но сейчас мы придерживаемся так. На проповеди, например, в Библию вложить телефон или планшет на кафедру нельзя. Или во время пения. Ну, вот так. Хотя я бы спокойно относился, если, например, молодежь у костра, скажем, поют и включили телефон, там, смартфон или планшет. Я бы к этому относился не так строго, вот как к богослужению. Или, скажем, день рождения, собралась молодежь, и сборников нету. Ну, или мы вообще не будем петь, или избирать только папа. Или, скажем, там кто-то открыл телефончик. Я бы не притеснял. Но на богослужение, друзья, мы согласились не использовать. Ну, вот так и все. Ну, брат пел, я даже и не заметил, что пел. Я так понял уже, когда вот волнение пошло какое-то. Друзья, ну, к этому отнестись нам снисходительно. Он же не знал о нашем решении, поэтому мы его не притесняем моим ответом. Но впредь мы будем в этом деле бдительны. Ну, вот так и все.